Хтор сказал с усмешкой. Это наш славный крикунчик Чарли. Наша живая газета. Он всегда там, где самые важные события. А разве у вас нет радио? Как вы сказали? Радио. Ах, понял. Есть. Но крикунчик — это наша традиция. К нему все привыкли. Кое-кто считает, что он чересчур шумлив, но все его любят. За то, что он любит наш остров, где царит незыблемое равновесие, порядок. И опять я не понял. Всерьез говорит Ктор? Или с иронией? Если бы мы объявили о танцах по городскому слухопроводу, никто бы, пожалуй, не пришел. А крикунчик Чарли, о, он умеет созвать народ. Я видел эти танцы. Они были устроены на треугольной площади, которую мы проезжали накануне. Откуда-то доносилась плавная музыка, и под нее неторопливо двигались пары. Широкоплечие дядьки и румяные женщины. Танцоры сходились, расходились, перемещались по кругу, раскланивались. Прекрасная вещь, субботние танцы! А? Мы замечательно веселимся, не правда ли, почтенные жители столицы? Как приятно эта милая музыка! А-а-а! Милая музыка мне показалась однообразной. Все танцы были похожи один на другой. Я дернул Ктора за рукав, хотел спросить, нет ли в этом городе кино или зоопарка. Но музыка внезапно оборвалась. Раздался звон громкого колокольчика. Через площадь ехала... Странное сооружение. Высокая ступенчатая пирамида, обитая грязно-розовой материей. Пирамида была на больших дутых колесах. Ее тащила смирная серая лошадка. По углам пирамиды, на ее нижних ступенях, сидели слуги ящера, а на верхней площадке, метрах в четырех от земли, возвышались два квартальных воспитателя. Они стояли, как на капитанском мостике, смотрели вперед, а руки положили, будто на поручень, на тонкую перекладину, укрепленную поверх деревянных столбиков. Наступила тишина, а потом крикунчик Чарли восторженно завопил. Вот она, добрая наша старая колесница справедливости! Кто не вспомнит милые школьные годы, глядя на ее скрипучие ступеньки? Хо-хо-хо! Кое-кто боялся ее в детстве, но как мы благодарны ей теперь! Не правда ли, дорогие горожане? Раздались негромкие аплодисменты, а крикунчик выскочил перед пирамидой и зашагал впереди лошадиной морды. Он дергался и выкрикивал. Вот она едет, наша милая розовая повозка. Она никому не позволит нарушить равновесие порядка. Ну-ка, где вы, лентяи, неряхи и любители недозволенных игр? Лошадь не обращала на крикунчика внимания, видимо, привыкла. Колесница справедливости пересекла площадь и въехала в переулок. Мы пошли следом за пирамидой. Квартала через два пирамида остановилась у белого аккуратного домика. Мы с Ктором отошли к изгороди. У меня от долгой ходьбы по городу гудели ноги, и я присел на покрытый черепицей выступ. Длинный воспитатель высоко поднял руку с колокольчиком и позвонил. Прошло полминуты. На крыльце показался краснощекий дядька. За руку он держал бледного светлоголового мальчика лет 10. Дядька что-то сказал сердитым шепотом, выпустил руку и подтолкнул мальчика с крыльца. Тот сделал несколько шажков, а потом замер. Перепуганно смотрел на верхушку розового помоста. Длинный воспитатель, подобрав подол, спустился с площадки и взял мальчика за локоть. Сказал почти ласково. «Пойдем, голубчик. Он повел мальчика по лесенке. Тот опустил голову и сначала не сопротивлялся, но на верхней ступеньке слабо дернулся. Сказал со слезами. Я не хочу. Как? Не хочешь? Громко удивился воспитатель. Разве ты собираешься поколебать равновесие порядка и вызвать гнев ящера? Он потянул мальчика, и они поднялись на площадку. «Не надо!» Последний раз проговорил мальчик, но четверо слуг ящера обступили его, засуетились, а когда разошлись, он оказался в одной коротенькой рубашонке. Слуги растянули его руки на низкой перекладине и примотали какими-то серыми лентами. «Как же тихо! Но какая тяжелая тишина! Будто уши заложило пластилином!» В руке у коренастого воспитателя появилось что-то вроде маленького черного удилища. Мои пальцы так сдавили черепичную плитку, что она треснула, и плоский осколок остался в ладони. Воспитатель взмахнул удилищем. Тугую тишину прорезал короткий шелест и сразу отчаянный вскрик. К горлу у меня подкатила горячая тошнота. Я вскочил и со всей силой метнул черепичную пластинку в этого подлого палача. Вот, получай! Мимо! Я не попал. Черепица ударилась о столбик и разлетелась. Но, кажется, осколками этому гаду все же досталось. Он уронил хлыст и зажал рожу растопыренной пятерней. Крикунчик Чарли завопил что-то непонятное. Лошадь дернулась, помост закачался. Слуги ящера суетливо попрыгали вниз и направились ко мне. Но я плевал на них. Я видел распятого на перекладине мальчишку и хотел, чтобы его отпустили. Я оторвал еще кусок черепицы. Ктор крепко ухватил меня за плечи, а слугам и всем собравшимся громко сказал: успокойтесь, успокойтесь. Это рыцарь оленя. Да-да, он пришел к нам, чтобы вызвать на поединок ящера. Они окаменели. Я увидел черные открытые рты. Я рванулся к помосту на помощь мальчишке. Отпустите его! Вы фашисты! Ктор ловко дернул меня назад, утянул в калитку, захлопнул ее. Я с яростью повернулся к нему. Ктор сказал: ну нельзя же быть таким несдержанным. Надо было оставаться сдержанным. Ну, ладно, ладно, ладно. Сейчас уже все равно, может быть, это и к лучшему. Только давайте возвратимся во дворец. Я как-то сразу ослабел, прислонился к калитке. Испугался, что зареву, как маленький. Ну и страна у вас. Вот такая страна. Остров ящера. По крайней мере, будете знать, за что деретесь. Теперь я знал. Я локтем оттолкнулся от калитки. Идемте. Вечером пришел оружейник. Он снял мерки с моей правой руки и с головы. Для меча и шлема. Ужинал я один, все в той же круглой комнате с бухающими часами. Ктор куда-то ушел, а Тахумир Тихо не появлялся. После ужина Ктор отвел меня в спальню с высокими окнами и громадной кроватью. Белые светящиеся шары у стен медленно потускнели. Я лег и стал думать про завтрашний бой. Он меня не пугает. Я по-прежнему помню, что в таких боях рыцари всегда побеждают чудовищ. Интересно, а какой он, этот ящер? Наверное, у него перепончатые лапы, гребень на спине и змеиная голова на длинной тонкой шее. Надо будет обмануть чудовище. Я увернусь от головы, проскочу под шею и снизу ударю мечом по драконьему горлу. Я был уверен, что все так и случится. А розовый помост мы с ребятами сожжем на площади. Интересно, что при этом будет верещать крикунчик Чарли? проснулся на громадной, как стадион, постели. По грудам подушек, по белому атласному одеялу прыгали солнечные зайчики. Желтые, красные, синие. Это за окном с разноцветными стеклами качались ветки, а сквозь них били утренние лучи. Я сразу все вспомнил. Где я и что меня ждет. И ничуть не встревожился. Что плохого может случиться в такое солнечное утро? Я, как и вечером, подумал, что битвы рыцарей с драконами всегда кончаются плохо для драконов. Плюшевый слуга ящера выступил из угла и шелестящим голосом сказал: «Пора вставать, рыцарь оленя!» Я быстро натянул одежду. «Вот ваше оружие, рыцарь оленя!» Слуга теперь держал на вытянутых руках прямоугольный щит, а на щите лежали блестящий меч и красивый медный шлем с гребешком из черной щетины. Я взял меч. Он был длинный, но тонкий и не тяжелый, как раз по руке. Я хотел помахать им, но постеснялся плюшевого зрителя, примерил шлем. Он тоже оказался как раз для меня. Закрывал всю голову, шею, лоб, уши. А стальная стрелка защищала переносицу. Щит был обит черной кожей, а на ней поблескивало выпуклое изображение оленя из какого-то зеленого металла. Надо же! Успели специально для меня сделать! Я просунул руку в плотные кожаные кольца. Щит оказался лишь немного тяжелее моего фанерного. И вот я стоял в полном вооружении, прямо хоть сию минуту в бой. Вы готовы, рыцарь оленя? Что? Прямо сейчас? Поесть-то хотя бы дадите? Идемте. Завтрак внизу. Я оглянулся на громадную кровать, на раскинутые подушки и смятое одеяло. Если бы я дома не убрал за собой постель, мама дала бы мне жизни. Но, наверное, рыцарям перед битвой не положено возиться с домашней уборкой. И я не стал ничего делать. Только взял из-под подушки свой ключ на шнурке, а то потеряется здесь, и деревянный кинжал. На счастье. По темной лестнице, над которой горели желтые фонари, мы спустились в круглую комнату. Из другой двери выкатился правитель Тахумир Тихо. «А вот и наш герой!» — проговорил он со сдержанной улыбкой и слегка поклонился. «Садитесь, садитесь, рыцарь оленя! Подкрепитесь перед боем, который вас ожидает!» Я оставил оружие у двери и сел. На столе опять стояли разные тарелки и вазы, и на них было много всего. Но я вдруг почувствовал, что я не хочу есть. От волнения. Это было не боязливое волнение, а наоборот, праздничное. Примерно такое же, как перед пионерским парадом, когда я впервые шел в шеренге гарнистов. В общем, я сживал яблоко и больше ни на что не посмотрел. Встал. Тахумир Тихо тоже встал. «Я вижу, вы готовы. Что ж, самое время». И он посмотрел на часы, которые все бухали и бухали, качая громадный маятник. Сердце у меня тоже слегка забухало, но опять не от страха, от неизвестности и близких приключений. Правитель снова улыбнулся. «Ну, сами понимаете, моя должность не позволяет мне желать вам успеха. Но поэтому я скажу так. Пусть все решит судьба. На место боя вас проводит Ктор. Ктор! Прощайте, рыцарь оленя!» «Прощайте». Последние слова Тихо Мне очень не понравились, но я отогнал тревогу, отошел к двери и стал надевать снаряжение. Через минуту появился Ктор Эхо. Приветствую вас, Евгений. Я ему обрадовался. Я вижу, вы настроены бодро и уверены в успехе, да? Сказал Ктор без улыбки. И тревога опять кольнула меня. А вы? А, это не важно. Это не важно. Главное, что уверены вы. Ну, идем, юноша. Мы прошагали через сад и вышли на улицу. Перед воротами дворца было пусто, только в окнах домов торчали тут и там неподвижные, как маски, лица. Зато поодаль на тротуарах стояло множество молчаливых людей, а на мостовой выстроился четырехугольник слуг ящера. На них были плоские каски, а поверх плюшевых комбинезонов — кольчуги с медными бляхами. Над касками торчали копья. Их наконечники были похожи на узкие двурогие вилы. Не понравилось мне все это молчание. Ктор понял меня и мягко сказал. Вы не должны обижаться на людей, Евгений. Они боятся вас приветствовать. Их запуги всю жизнь, и они думают, а что нам будет, если победит не рыцарь, а ящер, понимаете? Подумаешь,